болезнь печени. Неустанно заботился об увеличении охраны при штабе, а к казакам относился с плохо скрываемой неприязнью, так как, по его словам, все они были предателями в 1917 году, и с этого года он возненавидел всех нижних чинов без разбора. «Только дворянство спасет Россию», — говорил полковник, вскользь упоминая о том, что и он дворянского рода, и что род Андрияновых старейший и заслуженнейший на Дону. Несомненно, основным пороком Андриянова была болтливость, та старческая, безудержная и страшная болтливость, которой страдают некоторые словоохотливые и неумные люди, достигшие преклонного возраста и еще с молоду привыкшие судить обо всем легко и развязно. С людьми этой птичьей породы Григорий не раз встречался на своем веку и всегда испытывал к ним чувство глубокого отвращения. На второй день после знакомства с Андрияновым Григорий начал избегать встреч с ним и днем преуспевал в этом. Но как только останавливались на ночевку, Андриянов разыскивал его, торопливо спрашивал «Вместе ночуем?» и, не дожидаясь ответа, начинал «Вот вы, любезнейший мой, говорите, что казаки неустойчивы в пешем бою, а я в бытность мою офицером для поручений при его превосходительстве. Эй, кто там? Принесите мой чемодан и постель сюда». Григорий ложился на спину, закрывал глаза и, стиснув зубы, слушал, потом неучтиво поворачивался к неугомонному рассказчику спиной, с головой укрывался шинелью, думал с немой яростью. «Как только получу приказ о переводе, лупану его чем-нибудь тяжелым по голове. Может, после этого он хоть на неделю языка лишится». «Вы спите, сотник?» — спрашивал Андриянов. «Сплю», — глухо отвечал Григорий. «Позвольте, я еще не досказал». И рассказ продолжался. Сквозь сон Григорий думал. «Нарочно подсунули мне этого балабона. Должно, Фицхалауров постарался. Ну как с ним, с таким ушибленным, служить?» И, засыпая, слышал пронзительный тенорок полковника, звучавший, как дождевая дробь, по железной крыше. Вот поэтому-то Григорий и злорадствовал, видя, как ловко пленный командир отделывает его разговорчивого начальника штаба. С минуту Андриянов молчал, щурился. Длинные мочки его оттопыренных ушей ярко пунцовили, лежавшая на столе белая пухлая рука с массивным золотым кольцом на указательном пальце вздрагивала. «Слушайте вы, ублюдок!» — сказал он охрипшим от волнения голосом. — «Я приказал привести вас ко мне не для того, чтобы пикироваться с вами. Вы этого не забывайте. Понимаете ли вы, что вам не отвертеться?» — «Отлично понимаю. Тем лучше для вас. В конце концов, мне наплевать, добровольно вы пошли к красным или вас мобилизовали. Важно не это, важно то, что вы из ложно понимаемых вами соображений, чести, отказываетесь говорить». «Очевидно, мы с вами разно понимаем вопросы чести». «Это потому, что у вас ее не осталось и вот столько. Что касается вас, господин полковник, то, судя по обращению со мной, я сомневаюсь, чтобы честь у вас вообще когда-нибудь была. Я вижу, вы хотите ускорить развязку. Вы думаете, в моих интересах ее затягивать? Не пугайте меня, не выйдет». Андриянов дрожащими руками раскрыл портсигар, закурил, сделал две жадные затяжки и снова обратился к пленному. «Итак, вы отказываетесь отвечать на вопрос? О себе я говорил. Идите к черту! Ваша паршивая личность меня меньше всего интересует. Потрудитесь ответить вот на какой вопрос. Какие части подошли к вам от станции Себрякова?» «Я вам ответил, что я не знаю». «Вы знаете?» «Хорошо, доставлю вам удовольствие». «Да, я знаю, но отвечать не буду». «Я прикажу вас выпороть шампалами, и тогда вы заговорите». «Едва ли». Пленный тронул левой рукой усы, уверенно улыбнулся. «Камышинский полк участвовал в этом бою?» «Нет». «Но ваш левый фланг прикрывала кавалерийская часть». «Что это за часть?» «Оставьте. Еще раз повторяю вам, что на подобные вопросы